Бог все творит для нашего спасения. Веруй, что все, что не от нас, а от Бога, то зело добро. Будем принимать все от руки Божией. Утешит, поблагодарим, и не утешит, поблагодарим.